Интересная идея, задумался Роксфор, ведь Остин очень опасный и агрессивный сосед. Никогда не знаешь, кто станет его следующей жертвой. Но я не дурак, чтобы верить каждому сообщению, махнул он рукой. Стража, разберитесь. Кто-то из моих людей подложил эту записку. Вам нужно вычислить предателя. Разрешите выполнять? Вытянулись по стойке смирно бойцы, тогда как лорд помотал головой. Нет, мы же собирались на охоту, а предателя найдете потом. В это же время еще один сосед внимательно изучал найденную у себя на столе записку, с точно таким же содержанием. Немолодой мужчина в шелковом халате несколько раз внимательно перечитал послание от незнакомого лорда и задумался. Он некоторое время сидел в тишине и смотрел на бумажку, после чего махнул рукой и налил себе немного вина в бокал, а послание взял в руку и сжег яркой вспышкой пламени. «Не», — помотал мужчина головой и сделал небольшой глоток. «Хорошо, конечно, но я пока слабоват. Остин мне не по зубам». Но третьего лорда это послание заставило улыбнуться. Лорд Мартон утром зашел к себе в кабинет и случайно выхватил бумажку из разбросанных по столу документов. Он внимательно прочитал послание и вызвал к себе начальника стражи. Мужчина лет 40 несколько раз перевернул листок, помял бумагу, убедившись в том, что она высшего качества. А в качестве этот человек хорошо разбирался, пусть по нему и не скажешь даже, что он лорд. Все же выглядел он скорее, как простой боец, всегда в легкой кожаной броне, повидавшей немало сражений, простая, но удобная обувь, куртка и штаны. Но все здесь знали его в лицо и безмерно уважали. «Скажи мне, кто положил этот лист бумаги на стол?» На всякий случай уточнил лорд, хотя он и сам понимал, что без его ведома даже самые доверенные подчиненные не будут входить в его кабинет. «Никто, ваша милость», — развел руками начальник стражи. «Не сочтите за дерзость, но могу ли я поинтересоваться? Там незнакомый нам лорд предлагает присоединиться к уничтожению Остина», — перебил его Мартон. «И мне кажется, это хороший шанс устранить этого ублюдка. Давно пора разобраться с ним, и соглашусь с Булатовым, лучшего шанса может не быть. Но, господин, вдруг это ловушка?» «Ловушка?» — рассмеялся лорд. «Слушай, не знаю, что там и как, но я могу гарантировать, что ни один из моих подчиненных не способен на предательство и не решится проникнуть в мой кабинет по чужой просьбе, даже за баснословные деньги. Ты же знаешь, что я делаю с теми, кто решился предать меня». «Все знают», — усмехнулся тот. «Значит, остается два варианта. Либо это письмо доставили сюда магией, либо это работа профессионального и очень искусного ассасина», — заключил Мартон. «У меня в замке сильнейшая защита, и если он смог пробраться сюда, при этом никому не навредив, значит, у него действительно не было желания. Человеку такой силы и власти можно доверять, он сможет нанести ущерб Остину. А этот гад уже давно, как кость в горле. Прикажете собирать войска? Собирай», — кивнул Мартон, и сам отправился готовить своего верного скакуна к походу. Глава 13. Вот не живется им спокойно. Мы ведь просто хотели поставить палатки и немного отдохнуть. Никого не трогали, даже не стреляли, но вдруг начался мощнейший ураган, и с небес на нас хлынули потоки ледяной воды. Засверкали молнии, загрохотал гром. Я сидел в штабной машине и понимал, что таких совпадений не бывает. Плюс в этой грозе четко ощущается чужое присутствие. Вот только сделать с этим ничего нельзя. Не могу же я метнуть лекарское заклинание в грозовую тучу. Это ведь бесполезно, и только рассмешит мага погоды. Казалось, можно было просто не обращать внимания на непогоду, но если она продлится несколько дней, это может нарушить мои планы. Все же маги земли строят туннели, а вдруг их затопит? Да и вообще, мои люди должны отдыхать, а не трястись от холода под броней. Ветер, и правда, сейчас ледяной, и пробирает до костей. Потому уже спустя полчаса Курлык, вместе со своей стаей, отправился на разведку. Пару часов он и его команда летали по всему городу, заглядывали в каждое окно, подслушивали разговоры и пытались вычислить мага. И вскоре он вернулся с докладом, в подробностях описав местонахождение заклинателя погоды. Впрочем, ожидаемо, его рабочий кабинет расположился на вершине башни, а сам он живет внизу. Сейчас же мы с магами земли возвели каменный короб в лагере, и бойцы обтянули его палаткой для маскировки. Вышло, кстати, правдоподобно, ведь всего за 15 минут на этот короб налетали мощнейшие порывы ветра, пытаясь сорвать тент. Бесполезно, каменные стены метровой толщины так просто не сдуть. «А теперь копайте», — указал я магам фронт работ. «Выйти нужно вот в этом здании», — показал на карте какой-то давно заброшенный склад в портовом районе городка. Впрочем, туннель уже был начат, и первые метров 50 он получился довольно широким. Но дальше я попросил сделать узкий проход для одного человека, и расширить его потом. Все же по плану здесь должна проезжать наша техника, и тащить за собой прицепы. Так что нужно продумать места, где техника будет разъезжаться и разворачиваться. А пока маги земли копали, я выслушивал подробные доклады от голубей и просматривал видео, на котором работал так называемый архимаг погоды. И если это архимаг, то я, как минимум, темное божество, жалкое подобие. Если бы здесь был настоящий архимаг, то от лагеря уже ничего бы не осталось. Так что этот старик явно слабоват. Спустя пару часов из туннеля показался один из магов. Лицо уставшее, все перепачканное в глине, но довольное. «Закончили, Михаил», — улыбнулся он. «Вам точно хватит, чтобы пройти». «Отлично», — кивнул я и, подозвав к себе несколько бойцов, начал спускаться вниз. «Потом эту каменную постройку, обмотанную палаткой, снесут и сделают нормальный въезд для техники. Но это все потом, сейчас меня интересует этот маг погоды». Так что я переоделся в привычную для горожан одежду и отправился по узкому подземному туннелю в сторону города. Спустя несколько минут туннель начал плавно уходить вверх, и вскоре я оказался посреди просторного складского помещения. Это здание, и правда, давно заброшено. Мы специально выбрали его, так как у него очень удачное расположение, и нет владельца. Никто не придет и не спросит, чем мы тут занимаемся. Но, на всякий случай, замок в дверях все же заменили. Этот район был довольно немноголюдным, а тем более сейчас все заняты спасением имущества и эвакуацией, так что никто будет подозревать в нас лазутчиков. Да и вообще на дворе ночь. Я вышел на улицу и не увидел ни единой живой души. «Ладно, продолжайте действовать по плану», — кивнул своим людям. «А я пока прогуляюсь», — посмотрел на башню архимага, расположенную чуть ли не в другом конце города. Башня архимага погоды. Примерно то же время. Грозный старик в бирюзовой мантии стоял на вершине башни и размахивал руками, направляя потоки ветра и грозовых дождей на вражеский лагерь. Старик этот довольно был высоким, под 2 метра, а длинная белая пышная борода спускается до самого пояса. «Да что не так с этой палаткой?» — сердито прорычал старик, глядя в хрустальное магическое зеркало. В нем он видел происходящее в лагере противника, и даже мог перемещать или приближать изображение. «Почему она не ломается? Больше ветра». Он поднял руки вверх, и на палатку обрушился мощнейший концентрированный поток ледяного ветра, но та даже не шелохнулась. «Ну, как так-то?» Старик еще несколько раз попытался сдуть странную палатку, не понимая, как она может быть такой прочной. Он отчетливо видел, как внутрь заходили люди, чтобы спрятаться от его непогоды, и это очень раздражало его. «Какие же вы глупцы!» – простонал старик. «Зачем вы сюда пришли? Вот мне, старику, больше делать нечего, давно бы спал в своей кроватке или сидел у пылающего камина. Ох, мне бы сейчас этого командира, который привел эту армию. Вот я бы показал ему, каково это — не уважать старость». Архимаг продолжил недовольно брюзжать и несколько раз попытался ударить по палатке молнией, но на промокшей ткани не осталось даже дыр, что заставило старика снова выругаться. «Пьер», — рыкнул он, — «а ну, подай мне сыра». «Хочу сыр, но, господин Фильк, вас опять будет пучить», — воскликнул паренек, что все это время сидел на лавке неподалеку. «Я сказал, что хочу сыра, значит, получу сыр. И если архимаг сказал, что будет есть сыр, он будет это делать, сколько бы его потом ни пучило», — прорычал старик и топнул ногой, отчего сразу несколько молний ударили в землю недалеко от города. «Да, конечно, ешьте на здоровье». Паренек протянул своему господину сверток с сыром, а сам отошел подальше и задумался, куда бы ему переехать на пару деньков. «Совсем другое дело», — пробурчал Фильк, откусив приличный кусок. «Пьер, а как ты думаешь, что не так с этой палаткой?» — указал он на хрустальное зеркало. «Она что, сделана из шерсти единорогов? Может, это какая-то ловушка или муляж, и это не тент вовсе, а просто выглядит, как палатка», — предположил Пьер, а старик сердито посмотрел на него. «Ты меня не учи», — нахмурился Фильк. «Я что, палаток по-твоему не видел? Вот был бы помоложе, лично бы вышел и вызвал предводителя той армии на бой. Вы настолько смелый, ха». Старик тут же забыл про сыр и последствия от него. «Ты не слышал легенд обо мне?» «Слышал», — Пьер еле сдержал смех, Но старик это заметил. Это сейчас была насмешка, молнии снова ударили по земле, а над башней стали сгущаться тучи. «Нет, что вы, господин, я просто радуюсь, что мне невероятно повезло служить вам», — воскликнул Пьер и улыбнулся, а сам вспомнил эти самые легенды. Фильк за свою долгую жизнь успел принять участие в 123 турнирах в регионе, и ни разу не вышел даже в полуфинал. То-то же, недовольно пробурчал старик, и вспомнил про свой сыр. «Эх, раньше сыр, конечно, вкуснее был, не то, что сейчас, одни магические добавки, ничего натурального». Но пусть старик и ругался на сыр, но съел весь кусок целиком. Следом он начал ругаться и на молодежь, на отсутствие уважения к старшим, и особенно старикам, про то, как было хорошо в прежние времена, и даже трава, казалось, была зеленее, не говоря уже о погоде. Раньше на нее не приходилось постоянно влиять, чтобы было комфортнее жить. Сложно не заметить изменения погоды за последние пару сотен лет. Стало совсем не так комфортно. «Так, Пьер, принеси мне зачарованное покрывало, а то мне что-то холодно», — старик подышал на ладони, пытаясь согреть их, а паренек, не говоря ни слова, сразу отправился вниз. Все же замерзший архимаг может взять и пригнать в город жару. Всем будет плохо и душно, а ему хорошо и приятно. Такое уже бывало, потому Пьер отправился выполнять приказ, не раздумывая. Может, Филька и не самый сильный архимаг погоды, но другого в городе попросту нет. Да и в целом, это очень редкий дар. Тогда как старик уселся в кресло и, поглядывая в хрустальное зеркало, пытался все же справиться с непослушной палаткой, что никак не хотела поддаваться. Это уже стало делом принципа, и Филька окончательно забыл об остальном лагере. Его интересовала только эта палатка. Вскоре дверь позади архимага приоткрылась, и он сразу растянулся в улыбке. «О, Пьер, а ты быстро!» — обрадовался он, не отрывая взгляда от зеркала. «Я как раз тебя ждал. Мне пришло еще две прекрасные идеи, чтобы я сделал с предводителем той армии. Так, во-первых, я бы разломал ему ноги порывами ветра в разные стороны, и потом дунул бы посередине. Ахах!» Фильк не мог сдержать смеха, представив последствия такой магии. «А второй вариант нравится мне не меньше. Я бы пролил на него дождь и резко заморозил, после чего гонял бы его по льду ветром сутки напролет. А, как тебе? Правда, смешно? Ахахах!» Старик захохотал, но ему показалось странным, почему его ученик не смеется. «Пьер, ты не находишь это смешным?» Фильк не мог отвлечься от зеркала, так как сейчас он пытался создать вихрь и насылал на палатку дождь со снегом. «Эх, видимо, мой помощник устал от моего брюзжания», — вздохнул старик и, закончив заклинание, обернулся. «Знаешь, а мне нравится твой энтузиазм и фантазия неплохая», — улыбнулся незнакомец, что стоял за спиной мага. «Ты кто такой?» Фильк подскочил с кресла и внимательно осмотрел незваного гостя. «И почему у тебя такой акцент? Я тебя раньше не видел», — прищурился он. «Что значит, кто такой?» — обиженно проговорил незнакомец. «Я граф Булатов, человек, чья армия стоит под стенами города». Фильк замер, а затем нахмурился. Некоторое время он смотрел на иномерца и размышлял, как ему поступить дальше. Призвать дождь, заморозить его и катать графа по льду сутками напролет, или же разломать ноги и надуть ему посередине. «И зачем же ты здесь, граф Булатов?» Старик распрямил спину, отчего послышался хруст, и теперь он смотрел на иномерца сверху вниз. «Пришел, чтобы ты мне мог оторвать ноги лично», — пожал плечами гость, но прежде, чем архимаг совершил глупость, поднял палец. «Или...» Булатов запустил руку в сумку и выудил оттуда бутылку вина. «Или чтобы выпить с тобой бутылку отличного вина. Я уже 200 лет не пью», — старик нахмурился и помотал головой, после чего стал готовиться к смертельной схватке. Тогда как Булатов вздохнул и быстро убрал бутылку обратно в сумку. «Жаль», — пожал он плечами, после чего на его лице появилась зловещая улыбка. Казалось, что все вокруг стало темнеть и покрываться мраком. Из тела иномерца вырвалась мощнейшая аура, и вокруг него сформировались сложные цепные печати защиты. Кровавая энергия создала над лекарем непроницаемый купол, и также по телу незнакомца пробежали зеленоватые разряды, заставляя мышцы под одеждой набухнуть от перенапряжения. «Э-э-э, уважаемый гость!» — воскликнул в ответ архимаг и примирительно поднял вверх руки. «Ты не понял, я не пью 200 лет только потому, что повода не было, но встреча с тобой, это ли не прекрасный повод выпить?» Ночь прошла плодотворно, и наутро над лагерем уже царила прекрасная погода. Из леса показались птицы, что прятались от непогоды, и теперь их пение радовало слух. А мы всю ночь и утро пили с магом погоды. Он не только решился нарушить свой обет трезвости, но и согласился погостить у меня в апартаментах. Их возвели буквально за пару часов, все-таки даже артефактные палатки, это не так удобно, как нормальное каменное жилье. А пока мы пили, один из магов соорудил для Филька небольшую 4-метровую башенку. Оказалось, что этот старик живет только в башнях, так ему привычнее, и город, на самом деле, не любит. Да и вообще, Фильк довольно давно приехал из другой страны по распределению, и по глупости заключил контракт с властями города, не прочитал сноски мелким шрифтом, и стал, можно сказать, заложником здесь. Но контракт уже скоро истечет, и ничто не будет держать его в этом городе. А еще Фильк признался, что он любит говорить, но совсем не любит делать, и само собой, никакие ноги он ломать никому не хотел. Пока мы наслаждались вином и рассказывали друг другу истории из жизни, маги земли закончили свою работу, так что вскоре я отправил в город отряд иномерцев. Не все они умеют говорить на местном языке, некоторые из них жили в других королевствах, но даже так это лучше, чем посылать людей из нашего мира. Их определить все равно куда проще. Байкеров и еще пару десятков прочих иномерцев мы переодели в местную одежду, чтобы они не выделялись из толпы. Часть нашли по дороге, что-то взяли у лесорубов, так что с этим проблем нет. И теперь небольшие группы иномерцев отправились каждый к своей заранее определенной цели. Голуби забрались чуть ли не в каждый дом в этом городе, подслушали немало разговоров, и наши аналитики, во главе с Петром Первым, составили план действий. Потому все действовали слаженно, и лишь изредка переговаривались по рации, чтобы вызвать подмогу. Например, когда на доме стоит артефактная защита, и взломать ее самостоятельно окажется слишком рискованно. Для этого мои бойцы вызывали или старика-рунолога, или одного из магов земли, чтобы те помогли со взломом. Тогда как механические замки взламывались легко, буквально за пару секунд. Первым домом, в который пробрался отряд иномерцев, оказался дом одного из сенаторов города. Он успел уплыть, опасаясь за свою жизнь, и прихватил с собой всех слуг, так что за домом никто не присматривал, и никто не хватится, если оттуда вдруг пропадет все, вплоть до обоев. Второе вскрытое здание принадлежало зажиточному кузнецу. Целое производство, со всем необходимым оборудованием, в том числе и артефактным, осталось без присмотра, и мы не могли этим не воспользоваться. В общем, мы занимали лишь те дома, владельцы которых успели уплыть. Всего среди целей были отмечены 15 домов, и мы заняли их буквально за 2 часа, тогда как остальные лазутчики занимались скупкой повозок. Благо, купить их сейчас не проблема, их отдают чуть ли не даром. Люди доставляют свое имущество до корабля, и иногда просто оставляют повозку с запряженной в ней лошадью. Подготовка завершилась даже быстрее, чем я планировал, так что пришлось немного подождать. Бойцы распределились по домам, и начали стаскивать ближе к дверям все ценное, искать скрытые тайники и выгребать все из них, а с наступлением темноты началась погрузка и транспортировка добытого на наш склад, тогда как в здании склада уже ждали броневики с прицепами. Пришлось сцеплять их в целые составы, и потому разворачиваться оказалось крайне проблематично. Но водители справились, и до самого утра техника носилась по подземному ходу и возвращалась с уже пустыми прицепами, чтобы загрузить следующую партию товара. В такие моменты, чтобы не привлекать внимание стражников, Черномор приказывал начать пальбу по мишеням. Так что каждый раз ополченцам и защитникам приходилось бежать на стены и ждать атаки, а все их внимание было приковано к лагерю. Кому какое дело до повозок где-то в другом районе города, когда под стенами стоит враг? Ну, носятся они туда-сюда, но помимо нас здесь были и беженцы, так что мы прекрасно смешались с толпой. У каждого здесь своя паника, и какая разница, кто куда ездит. В итоге, все 15 домов к утру были вычищены полностью. Разве что окна не стали снимать, а то это было бы слишком нагло. А это нормально, что мы тут ходим, и нас не замечают. Черномор был явно удивлен тому, что мы с ним вышли в город, и сейчас спокойно стоим на улице, тогда как мимо нас постоянно проходят местные жители. Я решил, что под утро можно спокойно прогуляться и посмотреть, чем тут живут люди. Так мы же, считай, местных сюда пригнали, пожал я плечами. Да и учитывай, что это портовый город, тут привыкли к иностранцам, и что они странно выглядят. Кстати, это действительно удобно. Войти в провинциальный городок и не вызвать подозрений куда сложнее. Даже если вспомнить город, в котором я познакомился с Вилсоном. Тогда мне пришлось одеться, как путешественник, и все равно первый попавшийся стражник остановил меня и стал допрашивать. Мы немного прогулялись, но наглеть не стали. С первыми лучами солнца ворота склада закрылись изнутри, и все отправились обратно в лагерь посмотреть, что удалось добыть за ночь, и заодно отправить трофеи домой. Все же нет никакого смысла собирать это все здесь. Так что я заранее вызвал колонну грузовиков и пару танков для транспортировки самого ценного. Что-то золота совсем мало, почесал затылок Черномор. Он сбросил с себя кирасу, так как на улице становилось довольно жарко, и присел на корточки. На земле стояли несколько небольших сундуков с монетами. И если серебряных монет мы добыли около 3000, то золото примерно в 3 раза меньше. Кстати, а почему так жарко? Может, этот архимаг ветер призовет? Да и почему он все время спит? Почему ты решил, что он спит? Удивился я. Ну, так он храпит на весь лагерь. Все это слышат, развел руками Черномор. Это не храп, я просто его сыром угостил, усмехнулся я, а старик ничего не понял. Но и требовать от архимага пока ничего не буду. Все же он не подписывал контракт, потому я не вправе отдавать ему приказы. Впрочем, погода сейчас хорошая, и не вижу смысла что-то менять. А жарко Черномору по другой причине. Все же многие здесь, из нашего мира, и здесь им приходится нелегко. Все используют специальные артефакты. В противном случае, большая часть войска уже давно была бы без сознания. А то и вовсе, кто-то мог бы умереть от перенасыщения энергии этого мира. Иногда эти артефакты нужно было перезаряжать, и в эти моменты они отключались. Отсюда и жар, и слабость, и головокружение. Зато так бойцы быстрее привыкнут к местной энергетической среде, и в будущем походы в порталы будут даваться им куда легче. Главное, не позволять перенасыщению навредить каналам, а за этим слежу я лично, потому мои бойцы в безопасности. Кстати говоря, месяца 2 назад я разработал систему тренировок для своих гвардейцев. Они использовали мирный портал и заходили туда на определенное время, будучи под присмотром наших иномерцев, на случай потери сознания или же нападения врага. И надо сказать, что постепенно оставаться в этом мире удавалось на все большее время. Артефактов тоже почти нет, только промышленные, недовольно пробурчал Черномор, разглядывая содержимое прицепов. Сейчас их прицепили к прибывшим грузовикам для отправки в замок, и мы могли спокойно рассмотреть трофеи. Да, золота и драгоценностей практически нет. Все же мы вскрывали дома тех, кто эвакуировался из города, а они, в любом случае, прихватили все самое ценное. Что-то забыли, конечно, но этого мало. Зато мы набрали много дорогой с виду посуды, мебель, двери, старинные картины и статуи, всевозможные ковры, красивые шторы. Из мастерской удалось забрать отличную артефактную печь, наборы для зачарования оружия на прочность, мечи, инструмент, наковальни, даже пару тонн слитков самой разной оружейной стали. В общем, в этом городе есть, чем поживиться. И следующие 2 дня мы только тем и занимались, что вывозили полные прицепы всевозможного добра, которое тут же отправится на аукцион. Я понимаю, что рано или поздно сначала империя, а затем и весь остальной мир перенасытится товарами из этого мира. И лучше быть тем, кто его насытил. Иначе этот легчайший способ заработка использует кто-то другой. 3-й, 4-й и 5-й день я планировал продолжать планомерный вывоз всего ценного из города, но в какой-то момент кое-что поменялось. Мы сначала не придали значения тому, что к порту приблизились несколько кораблей, но голуби доложили, что на этих кораблях прибыла целая армия, хорошо подготовленные бойцы, под флагом одного из соседних лордов, и вскоре они начали высадку на главную пристань в порту города, свыше 3000 человек, и это уже может помешать нашим планам. Но самое интересное произошло позже, когда главу этой флотилии вышли встречать правители города. Главная пристань. Примерно то же время, лорд Кривилл спустился по трапу на пристань и окинул презрительным взглядом городишко. Он ответил на зов о помощи, и прибыл сюда со своим войском, чтобы показать иномерцам их место. Лорд сразу привлек внимание местных дам и, приметив для себя вполне симпатичную, улыбнулся и подмигнул ей, вгоняя ее в краску. Все же Кривилл, мужчина видный. Сейчас он был в своем черном мундире, лицо не обезображено, но украшено множеством боевых шрамов. Сразу видно, насколько он мощный и сильный мужчина, человек войны, К своим 40 годам, прошедший через сотни сражений, господин Кривил, какая радость видеть вас здесь. Прибежал бургомистр и поклонился ему. Не знаю, что здесь и как, вздохнул он, с презрением посмотрев на правителя города, но за свою помощь я требую 2/3 от добычи. Но ведь здесь есть и другие, заблеял бургомистр. Ну, пусть другие тогда исправляются, рассмеялся лорд. Или 2/3, или я уплываю, а вы тут сами воюете. Советники и бургомистр некоторое время переговаривались между собой, но Кривилл не обращал на них никакого внимания. Он смотрел на город, оценивал стену вокруг него и просто наблюдал за тем, как выгружаются и выстраиваются в шеренги его бойцы. «Господин Кривилл, можно ли попросить вас об одном одолжении? У вас столько кораблей, а в нашем городе множество беженцев». Бургомистр снова поклонился и даже готов был упасть на колени и пустить слезу. «Помогите спасти людей, и позвольте вывести их на ваших кораблях». «На моих?» – опешил от такой наглости лорд. «Конечно нельзя. Вы, толстосумы, совсем страх потеряли? Хотите, чтобы я вывозил ваши никчемные туши и тех, кто вам заплатит?» «Никто». Он подошел к бургомистру вплотную, отчего тот чуть было не упал. «Никто не будет топтать мои корабли, только мои верные бравые солдаты. Ты услышал? Но может хотя бы уведете их из порта?» Бедолага затрясся всем телом. «А то вы занимаете много места, и мы не можем организовать эвакуацию». «Насчет этого не переживай», — немного успокоился Кривилл и вытянул руку в сторону первого корабля. И убедившись в том, что все покинули судно, активировал одно из колец. Только сейчас все заметили, что на пальцах у мужчины 12 разноцветных перстней с крупными драгоценными камнями. Одно из них ярко сверкнуло, и первый корабль начал стремительно уменьшаться в размерах, пока не стал размером с небольшую собаку, около полуметра. После чего Кривилл уменьшил остальные суда, а их быстро выловили из воды пловцы. «Ну что, проблема решена?» — усмехнулся лорд, а весь порт будто бы занят. Некоторые перешептывались между собой, но мужчина отчетливо слышал, что все говорят о его редких артефактных кораблях. «Когда он успел набрать столько силы?» — тихо проговорил один из сенаторов. А лорд рассмеялся. «Как когда? Ахах! Когда плавал в другой мир за добычей. Только сейчас все поняли, что слухи об этом лорде оказались правдивыми. Он совершил множество ходок через морские порталы, и один раз даже привел 1000 пленных. Пусть половина из них умерли в первые дни пребывания здесь, но даже 500 иномерцев – это целое состояние. Ну что, крысы сухопутные, понравились игрушки?» – усмехнулся лорд. «Понимаю, мне тоже нравится, но теперь можете не бояться. Лорд Кривилл с вами», — он повернулся к сенаторам, что стояли и недоуменно хлопали глазами. «Так, теперь помогите устроить моих людей. Сразу говорю, что платить мы ни за что не будем, и все обеспечение ложится на вас. А как вы не боитесь потерять корабли? Вдруг их украдут?» — удивился бургомистр. Он был настолько поражен увиденным, что даже не стал торговаться, и сразу согласился на условия лорда. «Ха!» — усмехнулся Кривилл и продемонстрировал свою мощную руку толстяку. «Эти кольца можно снять только вместе с моими пальцами». Он ловко выхватил из-за пояса зачарованную саблю и напитал ее энергией. «А я, поверь мне, не знаю, кем надо быть, чтобы сделать это». Его аура ярко вспыхнула голубоватым светом, и от мощи энергии все вокруг упали на колени. «Я поселюсь в ратуше. Освободите мне лучшие апартаменты и перенесите туда мои вещи», — приказал лорд советникам, а сам направился в сторону центра города. «Ты видел это?» — спустя несколько секунд тишины проговорил я. «Сейчас мы с Черномором и несколькими операторами смотрели в экран и не понимали, как реагировать на увиденное». «Видел», — задумчиво проговорил Черномор. «И что думаешь по этому поводу?» «Не знаю, зачем нам это, но нам это нужно, очень». Старик не сводил глаз с экрана и сверлил взглядом кольца на руках лорда. «Вот и я так думаю», — хмыкнул я. «И что будем делать? Слышал ведь, эти кольца никак не снять». Черномор выглядел задумчивым. «Не снять без пальцев», — повторил я слова самого Кривилла. «Ладно, ждите здесь. Мне нужно прогуляться и переварить эту информацию». Я вышел из штаба и действительно пошел на прогулку. Ведь нужно было понять, зачем нам эти корабли и почему так хочется заполучить их. Практического смысла никакого нет, вряд ли там стоит какое-то мощное вооружение. Я действительно плохо разбираюсь во флоте и морском деле, но ведь этот лорд каким-то образом смог захватить пленных и совершал морские атаки в нашем мире и противостоял современным крейсерам. Значит, какие-то возможности у этих кораблей все же есть. Хаэм даже не заметил, как, погрузившись в мысли, сам пришел в портовый город, и уже стою перед выходом из нашего склада. Что ж, думаю, это знак. Открыл дверь и вышел на оживленную улицу города, а ноги сами понесли меня в сторону ратуши. Городская ратуша. Раннее утро. Бургомистр проснулся в прекрасном настроении. Все потому, что иномерец оказался слишком тупым, чтобы нарушить уговор и что-то предпринять. Он мог напасть раньше, но теперь им на помощь пришел лорд Кривилл, а совсем скоро прибудут войска Остина. С одной стороны, можно было бы даже не ждать хозяина этих земель и справиться с иномерцами своими силами. Но какой в этом смысл? Хотя, по идее, иномерцы должны были и сами поумирать здесь. Но бургомистр не стал забивать себе этим голову. Жизнь налаживается, и можно даже начать скупку имущества у тех, кто спешно переехал в другой город, или у тех, кто только собирается это сделать. Сейчас можно набрать немало ценных вещей за бесценок, воспользовавшись моментом паники. Ну и, разумеется, взять с них крупную сумму за возможность уплыть в ближайшее время. Но только мужчина подумал об этом, успел надеть тапочки, халат и выйти в коридор, как прибежал один из помощников. Судя по виду, паренек был явно взволнован и даже бледен. «Господин, вы должны это увидеть», — замахал он руками. «Что случилось?» — нахмурился бургомистр, но быстро начал завязывать свой шелковый халат. «Прошу за мной». Посыльный побежал по коридору, и мужчине пришлось ускориться. Немного попетляв по зданию ратуши, вскоре они добрались до одной из комнат для важных гостей. Дверь там была распахнута настежь, и при входе столпилось немало людей. Все они что-то оживленно обсуждали, а у бургомистра сразу упало настроение, ведь в эту комнату заселился лорд Кривилл. Мужчина сразу вспомнил пир, что длился практически всю ночь, и лицо его скривилось. Ему что, пир показался малым? Со злостью в голосе прошипел бургомистр. Еще кого-то прирезал, мальчишка едва вино пролил, так этот мясник сразу ему кинжал вонзил в руку. Вскоре он вошел в комнату, растолкав людей, и увидел лорда Кривилла. Вот только вместо воинственного волевого мужчины он увидел рыдающего бедолагу, которому лекари наматывали на руки бинты. Глава 14. Сенатор Рандилл, он же по совместительству начальник отдела правосудия в этом городе, сидел за своим столом и разбирался во множестве отчетов и записей. Буквально за пару часов было проведено тщательное расследование произошедшего, и для всех это оказалось великим шоком. Рандилл лично провел опрос потерпевшего и узнал, что в ратушу зашел никто иной, как Булатов. Иномирный лорд сам представился, и после короткого диалога лишил Кривилла пальцев. Причем, сделал это настолько быстро и неожиданно, что потерпевший не успел ничего понять. Вот открылась дверь, вошел неприметный молодой человек в простой одежде. Вот он представился графом Булатовым, и вежливо попросил лорда отдать кольца. Но тот в ответ лишь рассмеялся и предложил попытаться забрать их силой. Собственно, так Булатов и поступил. Просто пожал плечами, и спустя пару секунд артефакты уменьшения были уже у него в руках, вместе с пальцами. Но ведь можно сказать, что Кривилл сам предложил ему забрать их, так что тут было все честно. Правда, после этого происшествия, несмотря на открытость Булатова, осталось довольно много вопросов. Например, как иномерец узнал о существовании колец, или же как он пробрался в ратушу, одно из самых защищенных зданий. И из-за этих вопросов вся знать города, все важные люди, приближенные к городскому правительству, сейчас находятся в панике и ужасе. И это уже сейчас привлекло к некоторым проблемам. Как минимум, теперь на стенах не хватает людей, да и патрули внутри города ходят значительно реже. Те, кто узнал про этот случай, начали отзывать свои отряды ближе к себе, и даже привлекать наемников, перекупая их у города. Все для того, чтобы окружить себя как можно большим количеством охраны. Все боятся, что за ними также придут и отберут их имущество. Хотя, в большинстве своем, те, у кого есть такая возможность, сразу быстро отплыли и увезли то, что удалось уместить на кораблях. Но также, произошедшее принесло некоторые плюсы. Например, лорд Кривилл, едва стоило ему прийти в себя и немного очухаться, сразу сообщил всем, что теперь не уйдет из этого города, пока не отомстит наглецу. Хотя сенатор Рандилл понимал, что причина не вместе. Лорда унизили, причем прилюдно, и он рад бы поскорее убраться из этого города. Но проблема в том, что у него теперь нет кораблей, и при всем желании сбежать не получится. Не заметил, как пролетели еще 3 дня. Перемирие принесло свои плоды, как для нас, так и для врага. Так, теперь в городе стало куда больше бойцов. Правители бросили клич по соседним городам, и оттуда начали стекаться отряды вольных наемников, гвардия разных родов, от мала до велика, и просто желающие легко и быстро заработать немного денег. Но меня это никак не волновало. Пусть хоть все королевство призовут, на мои планы это вряд ли повлияет. Даже наоборот, чем больше защитников прибудет сюда, и чем больше паники поднимется в городе, тем мне лучше. У меня и так целые караваны ходят в сторону портала и обратно. Пришлось выделить еще пару отрядов для охраны трассы, и попросить магов подлатать самые проблемные участки дороги. И могу с уверенностью заявить, что грабить подобные города даже выгоднее, чем обчищать отдельно взятые замки. Здесь есть виллы влиятельных людей, и за последние дни мы обчистили около 20 таких. Там мы нашли много чего интересного, даже при учете того, что владельцы этих особняков спешно собрались и постарались забрать все самое дорогое. Но помимо особняков, мы также прошлись и по более скромным местам. Например, мои люди полностью обчистили 4 артефактные лавки. Да, артефактов оттуда вынести практически не удалось. Все же владельцы этих магазинов не дураки, и забрали все запасы с собой. Продать артефакт – не проблема, покупатель найдется всегда. Но я все равно уверен, что Вилли будет пищать от восторга. Пусть там и не было артефактов, остались только крупные, неудобные и довольно дешевые. Но зато артефакторы не смогли унести свои мастерские. Они оставили сотни, а то и тысячи заготовок, немало материалов, в том числе и редких. Ведь кому в здравом уме придет в голову воровать материалы, или же оборудование для производства артефактов? Та же каменная рунная ступка весит, по меньшей мере, сотню килограмм. Но мы унесли и ее. Помимо этого в замок отправился доверху груженный прицеп с книгами и рукописями. Часть пойдет в мою личную библиотеку, что-то мы продадим, а остальное отправится в башню Вилсона. Уверен, он по достоинству оценит это, и если знания не будут для него новыми, передаст книги своим ученикам. Самое интересное, что когда время перемирия истекло, я снова поднял флаг переговоров. Но на этот раз враги сделали вид, будто бы меня нет, никак не ответили на мой благосклонный жест. Впрочем, их можно понять. За время перемирия они собрали немало войск, да и армия лорда Остина уже не так далеко. Потому они уверены, что у меня нет и шанса взять город до его прибытия. Все они знают, что нас тут всего 500 бойцов, а силами такой армии взять город невозможно. Ладно, раз уж сами просят, пожал я плечами и спустил флаг для переговоров. Черномор, командуй, бей по стенам. Есть бить по стенам, рыкнул старик и, оскалившись, взял в руки рацию. Спустя несколько секунд раздался оглушительный залп, и по усиленному камню ударили сразу сотни снарядов. Город тут же заволокло дымом от взрывов, пламя взметнулось вверх, а сотни тысяч осколков со звоном врезались в защитные барьеры, что укрывали воинов на стенах. Белмар лениво взмахнул рукой, и в сторону ворот устремился сгусток смерти, а также из земли начали выбираться недавно поднятые скелеты. Они не побежали на штурм, а просто стояли, выставив перед собой круглые щиты. «А этих зачем поднял?» – удивился я, указывая на небольшой отряд скелетов. «Такого в планах не было. Так мы же на штурм пойдем. Или нет?» Белмар явно проспал момент обсуждения плана атаки города. «А ты как думаешь?» – усмехнулся ему. «Серьезно собирался идти на штурм?» «Ну да», – развел руками тот. «Да уж, ладно, пусть балуется со своими скелетами. Потом используем их в качестве грузчиков. Нет смысла развеивать уже готовое заклинание поднятия мертвых». Пока остальные палили из всех орудий, а старики-подрывники сидели в складных креслах и пили иномирное вино, маги земли закопались по пояс и творили совместную магию. Правда, пользы от нее сразу не увидишь. Маги создавали вибрацию, от которой камень в стенах начинал постепенно крошиться, и обычные дома давно бы упали, вот только в стенах вложены укрепляющие артефакты. А еще заметил, что за нами следят, не пойму, странное чувство. И что примечательно, магическая слежка чувствуется совершенно иначе. А тут именно пристальное внимание от кого-то не со стороны города. Обернулся, осмотрел лес, увидел вдали гору. Нет, она слишком далеко. Да и какой смысл забираться на нее, чтобы проследить за нашей армией, когда можно спокойно забраться на стену и смотреть? Ладно, все это не имеет значения. Бойцы продолжили крошить стены, и в какой-то момент по нам тоже начали стрелять. Катапульты дали залп, и сразу десяток снарядов ударились о непроницаемый защитный купол над лагерем. «А вы что думали? У нас тоже артефактор есть. И иномерцы привыкли, что люди из нашего мира полагаются исключительно на технику, и в этом их главная ошибка. Впрочем, на месте императора я давно начал хотя бы изучение местной магии, ведь ее можно применять в своем мире, да и в будущем стоит задуматься об артефактных технологиях. Совместить достижения науки и магии будет крайне полезно, и уверен, что получится действительно стоящие вещи». Катапульты дали еще залп, на этот раз усиленными снарядами, но барьер снова выдержал. Впрочем, их барьеры тоже стойко отражали все атаки, даже сбросы взрывчатки не причиняли врагу никакого вреда. Тогда как каменный шип, выпущенный на невероятной скорости и заряженный небольшой дозой целительской энергии, а также одним хитрым обманным заклинанием, проник под барьер врага без труда, и угодил он точно в одну из катапульт, обратив ее в груду щепок. После этого все осадные орудия остановились, и со стены свесили длинный и хорошо заметный флаг для переговоров. «Вот, совсем другое дело. Прекратить огонь!» — крикнул я, и в ту же секунду пальба стихла. «Даже интересно, что они предложат. Понятно, что эти люди все еще уверены в своей победе, и уничтожение одной из катапульт стало лишь поводом, чтобы попытаться меня убедить сдаться или отступить. Все же они осознали, что я могу нанести какой-то вред, и хотят его минимизировать. Но это так, лишь мои догадки». Спустя несколько минут ворота крепости приоткрылись, и оттуда вышли пятеро человек. Двое, явно какие-то важные персоны, представители знати, одеты в богатые обшитые золотом мантии, на голове высокие и довольно комичные шляпы, тоже украшенные золотом и драгоценностями. И четверо бойцов, даже не представляю, зачем их с собой они взяли. Я же забрался на своего верного коня и отправился на переговоры в одиночку. Все равно справиться со мной не смогут, да им так будет спокойнее говорить. «Ты, иномерец, выпил достаточно нашей крови», — с презрением в голосе проговорил один из переговорщиков. Бойцы встали немного поодаль, но руки держали на рукоятках мечей, а я даже слез с коня, и сейчас спокойно поглаживал его по шее. «Да ты что?» — усмехнулся я. «У тебя есть возможность собрать свое паршивое грязное войско и убежать в свой убогий мир», — оскалился тот. «В противном случае, твоя голова будет висеть на этой стене, а тело будут доедать свиньи. Это касается и твоих недомерков», — бросил он презрительный взгляд на моих бойцов. «И бык». Каргер рванул вперед, но я остановил его. «Подожди, невежливо перебивать уважаемых людей», — погладил его по шее. «Пусть закончит. Ахах, какой хозяин, такой и конь», — рассмеялся тот, за что чуть было не получил копытом в лицо. «Ты оказался достаточно глупым, чтобы не понять истину. Во время перемирия мы копили силы, и теперь можем выйти и дать тебе бой. Так выходите, зачем ждать?» Развел я руками. «А какой нам смысл?» — усмехнулся переговорщик. «Стены достаточно крепки, и тебе никогда не пробить их. А еще вы не сможете вечно стрелять из своих артефактов. Рано или поздно они закончатся, и тогда я могу начать стрелять выше стен. С моей стороны это было логично, но только если бы у меня была нужда разрушить город и сломить оборону. Вот только есть и другие, более гуманные методы. Правда, за то время, пока я здесь, мне удалось достаточно узнать об этом городе, чтобы перестать жалеть его. Как это похоже на иномерцев. Только и можете, что вести подлую войну, словно крысы. Не можете справиться с нашими воинами, и будете убивать мирных людей. Вижу, что он немного напрягся, и теперь пытается пристыдить меня. Это мне говоришь ты? Поднял бровь от удивления. Вы приходите к нам и уводите мирных людей в рабство, убиваете без разбора. И кто из нас настоящий подлец? Все, кто живет в вашем мире, наша законная добыча, важно скрестил на груди руки тот. И в чем же разница? Не сравнивай нас с вами. Вы грязные ничтожные создания, лишенные магии, а мы, великий народ. Ваше единственное предназначение – быть рабами и сидеть на цепи, словно псы. По глазам вижу, он свято в это верит, как и его спутники. Может, коня на него спустить? И бык умеет выбивать лишнюю дурь из подобных ублюдков. Впрочем, пусть договорит. Даже если он не сообщит мне ничего нового, прямо сейчас завершаются последние приготовления к настоящей атаке. Но я тебе больше скажу, переговорщик окончательно почувствовал себя в безопасности и убедился в том, что мы не сможем победить в сражении с ними. Бежать тебе тоже бесполезно. Примерно через 12 часов, а может и раньше, Сюда прибудет войско великого лорда Остина, и от него ты уже не сбежишь. За тобой будет вестись погоня, и тебя загонит, как дикого борова, усмехнулся переговорщик, и дал мне время на раздумья. И каково тебе осознавать, что ты проиграл? Да так себе, прихлопнул комара самоубийцу на щеке и почесал место укуса. Оба переговорщика, и даже четверо бойцов, выглядели крайне довольными собой. А главное, они открыты к диалогу. То есть я правильно понял, что главная проблема в стенах. Ты не понял нашего ответа, тяжело вздохнул, и помотал головой мужик в золотистой мантии. Какие же иномерцы тупые. Нет, ребята, это вы не поняли вопроса, перебил его, после чего обернулся и помахал своим бойцам, что встали в сотни метров от нас. Черномор, крикнул ему, убери стены, мешают очень. Слушаюсь, ответил старик, а иномерцы рассмеялись. Но ничего, они просто не знают, что обычно происходит, когда троица стариков надевают солнцезащитные очки. В этот же раз очки надели практически все мои гвардейцы, кроме спартанцев. Те пока не научены опытом. Старики-подрывники расселись в своих креслах, достали заранее приготовленные чарки с чем-то вкусным и, надев очки, уставились в сторону замка. А один из них после приказа Черномора выудил из кармана миниатюрную, обвитую проводами, шкатулку и нажал на единственную кнопку, большую такую красного цвета. На пару секунд повисла тишина, но вдруг раздалась серия оглушительных взрывов. Неприступная, как мне описывали переговорщики, стена в один миг разорвалась на мелкие осколки. Десятки, а то и сотни мощнейших взрывов раскидывали укрепленный камень на многие метры вокруг, а над городом взметнулись огненные столпы, и нас заволокло облаком едкого дыма. Из чего эти старики делали взрывчатку? Воняет так, что пришлось Карге отключить обоняние. Переговорщики тем временем просто замерли и в оцепенении смотрели на то, как падают с неба остатки стены. Снова воцарилась тишина, и можно было услышать мерное потрескивание догорающих останков катапульт вдали. А чего вы сейчас не смеетесь? Смешно же, ведь правда? Отвлек я иномерцев. Теперь у вас нет стен, и ничего мне не мешает отправить армию в атаку, верно? Но, заблеял тот, что еще недавно обещал мне самые страшные кары. Надеюсь, вы не всю армию согнали к стенам? Посмотрел на него, выражая озабоченность его проблемой. Ой, как неудобно вышло, его лицо сказало все без слов. Жалко-то как, Энно. Ну ничего, можете готовиться к нападению. Не смею вас больше задерживать. Я запрыгнул на коня и поскакал обратно в лагерь. Там воздух посвежее, и не падают больно с неба мелкие камешки. Разумеется, все это время горожане занимались укреплением стен. Жители пожертвовали немало средств на то, чтобы скупить все усиливающие артефакты из запасов городского правительства. Они воспользовались перемирием, чтобы лучше подготовиться к нашей атаке, и никто не собирался сдаваться. Все думали, что у нас нет никаких шансов, а мы тем временем не только разграбляли особняки и кузни. Один из отрядов день и ночь занимался тем, что закладывал взрывчатку с дистанционным взрывателем. Неприметные мешочки засовывали во все темные уголки под стеной и внутри нее, так что защитные артефакты, накрывающие укрепления непроницаемым куполом, никак не могли против этого помочь. Переговорщики мчались обратно в город со всех ног. От главных ворот города не осталось и следа. Лишь груда пылающих щепок, а также целая гора битого камня, напоминали о том, что еще недавно они здесь стояли. «Что делать? Что делать? Что делать?» — повторял сенатор раз за разом. Он искал взглядом хоть один уцелевший участок стены, но за завесой смог разглядеть лишь груды обломков и искалеченные тела стражников и наемников. Воцарился настоящий хаос, и люди вокруг в панике носились туда-обратно, не понимая, что им делать. Все позиции уничтожены, армия похоронена под завалами, и город в один миг лишился практически всех защитников. А ведь сколько артефактов было вложено в эту стену? Она должна была неделями выдерживать обстрелы из всех орудий врага, и была защищена даже от магического воздействия извне. Проблема не в том, что в момент взрыва на стенах было много людей. Как раз наверх пустили лишь пару сотен стражников, вооруженных луками, тогда как основные силы прятались внутри стены. Как раз в момент штурма воины должны были показаться оттуда и дать врагу достойный отпор. Пятый отряд, ко мне, рычал офицер с переломанными ногами. Он поднялся на руках и озирался по сторонам в поиске своих подчиненных. Пятый отряд, эвакуировать командира, выполнять, продолжал рычать он. Но остатки его отряда уже разбежались в разные стороны, не понимая, что им делать. Кто-то сразу начал разгребать завалы в попытках найти и спасти оставшихся в живых, другие занимались спасением собственных жизней, а сам город погрузился в хаос и панику. Жители осознали, что теперь они беззащитны против врага, и вот-вот их начнут обстреливать из пушек. Так что в порту сразу началась самая настоящая давка. Некоторые, пребывая в панике, бросали в воду бревна и деревянные повозки, отплывая от берега прямо на них. Другие рванули на корабли, отчего один из них накренился на бок и чуть было не утонул. В то время, как бургомистр сидел в ратуше и, трясясь от страха, получал одно сообщение за другим, совет города собрался сразу после взрыва, но уже не в полном составе. Многие успели отплыть на своих личных кораблях и, отбившись от желающих забраться на борт, уже, скорее всего, выходят в открытое море. По предварительным подсчетам потери составили свыше 2000 человек, отчитался командир гарнизона. А сколько из них убитыми? Бургомистр поднял на него испуганный взгляд и сжал трясущиеся руки в кулаки. 2000 убитыми и 4000 ранеными, вздохнул тот. Практически вся наша армия, заготовленная для атаки, уничтожена. И это еще не все потери. Внутри стен скрывались штурмовики, наверху стояли стрелки. Но также на каждой башне были и маги, причем, местами довольно сильные. И по стечению обстоятельств, башни рванули даже сильнее, чем стены. Противник явно не экономил на них, и непонятно, откуда он узнал, что именно в башнях будут сосредоточены основные силы. Даже от осадных орудий не осталось и следа. Так что вся обороноспособность города рухнула в один миг, и бургомистр окончательно осознал, что единственная надежда выжить – это дождаться лорда Остина. «Подготовьте остатки людей, мы должны продержаться. Великий лорд близко, мы должны справиться. Их всего 500», – воскликнул глава города. Ему нечего бояться, так как его личный корабль уже полностью подготовлен и загружен золотом, артефактами и драгоценностями. Так что уплыть можно в любой момент, но лучше, конечно, выслужиться перед лордом. Тогда золото и драгоценности в ближайшее время станет еще больше. Странно, что он до сих пор не напал, задумчиво проговорил один из сенаторов. Да, на месте Булатова я бы бросил все силы в атаку сразу после разрушения стены, добавил командующий. Если не нападет, значит, мы должны дождаться лорда Остина и вместе с ним вступить в бой, заключил бургомистр. Так будет у нас больше шансов, господин, господа, исправился паренек, забежав в переговорную. Он быстро поклонился всем и продолжил. Простите, что перебил, но у меня срочные вести от разведки. Враг отступает. Посыльный чуть ли не прыгал на месте от волнения. Что? Удивился командующий. У него не укладывалось в голове, как это возможно, но так не бывает. Советники быстро повскакивали со своих мест и бросились на улицу, чтобы лично убедиться в правдивости слов посыльного. Они добежали до окраин города и забрались на гору камней, что еще недавно были высокой башней. «Действительно, отступают», – растерянно проговорил бургомистр. «Они бегут, мы обратили их в бегство». «Ха, эти идиоты потратили всю энергию своих магов на эту атаку». «Город выстоял», – прокричал один из советников. «Идиоты, это вы?» – послышалось кряхтение и все обернулись, увидев раненого старика, что навалился на один из крупных камней. Он сидел и спокойно перематывал свои раны грязной тряпкой, что тут же пропиталось кровью. «Что ты несешь, старый дурак?» – скривился бургомистр, а старик в ответ хрипло расхохотался и закашлялся. «Они не сбегают. С чего ты взял?» – нахмурился командующий гарнизоном города. «Отвечай, полоумный, а с того, что и иномерец прибыл не с той стороны. Смотрите, куда он уходит?» – снова рассмеялся старик, и только теперь все замерли от удивления, поняв, о чем он говорит. «Иномерцы пошли встречать лорда Остина. Мы должны с ним срочно связаться», — сразу воскликнул один из советников. «Нельзя допустить, чтобы лорд попал в засаду. Так, быстро отправить магическое послание великому лорду. Выполнять», — приказал бургомистр, и порыв ветра заставил его упасть на камни. Он хотел выругаться, но только сейчас посмотрел в сторону моря. Прямо над водой на город ползла черная сверкающая молниями туча. Правители города сразу засуетились и побежали в ратушу, но еще в пути их настигла непогода. Ледяные капли обжигали кожу, а молнии то и дело сверкали вокруг. Все поняли, чьих это рук дело, но сделать с этим уже ничего не могли. Теперь отправляться в плавание стало рискованно, но главная проблема в другом. Отправить послание не выйдет, ведь это магическая буря, и она полностью блокирует связь. Плевать, выпускайте орлов и коршунов, пусть они доставят письмо. Стукнул кулаком по столу бургомистр. Он полностью вымок, пока добежал до ратуши, но сейчас это волновало его меньше всего. «Будет сделано, господин», — поклонился верный офицер и побежал к отдаленной башне у моря. Именно там держали птиц, как раз на такие случаи, когда нельзя было доставить послание иными способами. Плюс отправлять птиц значительно дешевле, так что таким способом пользовались люди победнее. «Насчет лорда Остина понятно», — задумчиво проговорил один из немногих советников, что остался в ратуше. «Сейчас их было всего пятеро, остальные пытались сбежать. Но нам-то что делать?» Он поднял взгляд на бургомистра, а тот просто сидел, смотрел в одну точку и тарабанил пальцами по столу. «Полная эвакуация города», — обреченно проговорил он. «Пока иномерец будет занят, мы должны успеть скрыться. Все жители города, без исключения. Казалось бы, 2 часа — это небольшое время. За 2 часа можно успеть попить кофе, перекусить, провести утреннюю разминку. Или же за 2 часа можно написать небольшое стихотворение. В любом случае, за такое время многое не успеешь, но не в этот раз. Прошло всего 2 часа с момента взрыва, и несмотря на испортившуюся погоду, люди успели полностью разобрать груду камней на месте главных ворот города, а теперь там собралась нескончаемая вереница повозок, всадников и просто пеших путников. Эта вереница растянулась на несколько километров, и все равно из города продолжали выходить все новые и новые путники. Кто-то остался ждать корабля, другие уже успели отплыть, несмотря на бушующий ветер и грозу. Бургомистр перед отплытием отдал четкий приказ. В этом городе не должно остаться ни единой живой души. Ведь иномерцы – это враги, и нельзя давать им возможность захватить хоть кого-нибудь в плен. Так что если кто-то откажется от эвакуации, его нужно казнить на месте. Никто не должен попасть в плен, ведь любой пленник – это источник информации. И хоть правителям этого города было грустно, но одному лорду было куда грустнее. Ведь еще вчера он был могущественным предводителем многочисленного войска. Его головорезы славились во многих королевствах своей отвагой и жестокостью. Он был баснословно богат и силен. Кривил прибыл сюда, чтобы отлично повеселиться, но вместо этого лишился пальцев, кораблей, а теперь еще и армии. В этой ситуации он едва смог найти себе лошадь, чтобы сбежать куда подальше из этого проклятого города. Некоторое время назад, в нескольких десятках километров от лагеря Булатова, не понимаю, боец в очередной раз посмотрел на экран и помотал головой. «Господин Меншиков, начался штурм», — растерянно проговорил он, обратившись к статному мужчине в технологичной броне. Хотя все 30 бойцов были облачены в такую броню, защита закрывала не только тело, также у каждого был полностью закрытый шлем со встроенной системой фильтрации воздуха. Они проникли в этот мир через один из мирных порталов и отошли от него на несколько километров, поднявшись на гору. У отряда не было цели нападать на кого-то, ведь эти люди прибыли сюда по специальному заданию императора и должны подробно изучить местность. И вот, объектив устройства, похожего на телескоп, заметил небольшой прибрежный город, который прямо сейчас обстреливали из десятков броневиков и танков. «Но ведь у них техника из нашего мира», — удивился герцог Меншиков. «Странно только, не пойму, чей у них флаг». Некоторое время наблюдатели внимательно следили за ходом штурма и записывали каждый заснятый кадр на специальные защищенные носители. Настолько важную информацию нужно доставить императору в любом случае, чего бы это ни стоило. Тем временем стрельба лишь усиливалась и поле сражения заволокло дымом. Но разведчики все равно прильнули к экрану и внимательно следили за каждой деталью. «Снаряды не могут разрушить стену», — помотал головой боец, — «бесполезно. Видимо, кто-то слишком поверил в себя. Да, скорее всего, кто-то неподготовленный решил, что взять город ему будет по зубам», — усмехнулся герцог. «О, видимо, понял свою ошибку». В какой-то момент стрельба прекратилась и из города вышли несколько человек, тогда как им навстречу отправился всего один всадник. «А может, это вообще местные? Я не помню такого флага», — предположил один из бойцов. «Вдруг это иномерцы захватили нашу технику и используют ее в ходе внутреннего конфликта? Возможно, нужно изучать. Лично я даже не представляю, какой стране может принадлежать этот герб на флаге», — задумчиво проговорил Меншиков. Отряд не стал дожидаться развязки конфликта, и быстро собравшись, они отправились обратно к порталу. Все же время работы фильтров ограничено, и если слишком долго пробыть в этом мире, можно потерять часть бойцов. Так рисковать нельзя, ведь в этот раз удалось добыть крайне важную информацию. Спешно спустившись с горы, они быстро попали в портал, и оказавшись в родных местах, тут же погрузились в высокоскоростной самолет. Дорога в столицу заняла всего пару часов, после чего герцог, взяв с собой записи, быстро добрался до дворца императора, где его уже ждали. «Ваше Величество», — слегка поклонился Меншиков. «Не томи, Илья, давай по делу», — отмахнулся император. «Вино будешь?» «Буду», — не стал отказываться герцог и уселся за стол, приняв от старика бокал. «Так вот, отряд выполнил задачу, мы провели разведку местности и составили карту. Но был один интересный казус. Видели, как кто-то брал штурмом город?» «Аво», — удивился император, — «местные разборки, вот в том и суть. Судя по увиденному, это кто-то из нашего мира». Меншиков достал планшет и подключил его к кейсу специальным проводом, а император жестом подозвал помощников, чтобы тоже посмотрели видео. «Интересно, какое государство успело так возвыситься и провернуть такое?» — задумчиво проговорил старик, ожидая, когда появится изображение на планшете. «Без понятия, если честно», — пожал плечами герцог и включил проигрывание записи. «Вот, мы смогли заснять флаги», — он остановил видео и приблизил картинку. «Ха-ха-ха». Первый помощник императора схватился за живот и расхохотался в голос, тогда как сам старик нахмурился и внимательно смотрел на флаг. «Что смешного?» — не понял Меншиков. «Да ничего, в общем-то», — пробасил император, — «это, как оказалось, наша империя успела возвыситься и обнаглеть настолько, что мы нападаем на города иномирцев». «Не понимаю, если честно», — помотал головой герцог. «Мы проводим разведывательные операции и в лучшем случае можем уничтожить небольшой отряд иномирцев на их земле. Или я не единственный, кто отвечает за исследование сопряженного мира?» «Да никто не понимает, Илья. Это флаги Булатова, и теперь я начинаю догадываться, откуда у него деньги на войну». Старик похлопал герцога по плечу. «Что за Булатов?» — удивился Меншиков. «Мы каждую вылазку продумываем до мелочей, выполняем мелкие задачи. А тут Булатов нахрапом берет город». «Ты все правильно понял», — усмехнулся император. «А ведь я все думал, почему он никогда не отвечает на звонки канцелярии. Еще и невеста его постоянно твердит, что Михаил на работе, Михаил занят, Михаил уехал по делам рода», — помотал он головой. «Теперь понятно, какие у тебя дела рода, Михаил. Теперь понятно».